Глава вторая. Ульф уходит в Вик. Жрец Хорса — это меня заинтересовало, потому что вспомнилось святилище, которое меня таскали на заклание в начале здешней карьеры, и где тамошний главный жрец меня забраковал. Что не может не радовать. Богатое было место. Я бы туда наведался при случае. Но выкроить время для беседы удалось только, когда мы вернулись домой. Я вспомнил о жреце, когда увидел его за работой. Служитель культа убирал свинячье дерьмо. Надо полагать, проведенная медвежонком профилактика возымела действие. Лишиться глаз служителю языческого культа не захотелось, и забастовку он прекратил. Братец запугал раба основательно. Когда я его окликнул, Трель бухнулся на колени и так на коленях ко мне и подполз. Прямо под ходом свинской жизнедеятельности. Я велел ему встать, по-словенски, и попытался выяснить географическую привязку капища, где он обитал. Не получилось. И мужик был слишком перепуган, и я разбирался в географии Древней Руси плоховато. Вскоре допрос пришлось прервать. Приехал Свартхёвди. И не просто так, а с пополнением. Два волосатых парня, прикинутых как воины умеренной крутости. Защита, куртки с нашивками. Меч только у одного, и, судя по ножнам, не из элитных. Однако лбы здоровые, каждый на полголовы выше меня. Один рыжий, другой обычной расцветки, то есть, если вымыть, будет блондином. «Это Скеги Красный», — представил медвежонок Рыжего. «А это Скеги Желтый. Они братья. Меж собой и наши тоже». Братья вежливо поздоровались, с трудом. Голосовой аппарат у них не того типа, чтобы вежливости изрекать. «Что можете?» — спросил я. Оба покосились на медвежонка. «Годные дренги», — сказал тот. «Дренги, значит. И давно они дренги?» «В Вики ходили?» «Сдвоенный кивок. С кем?» «С Гутормом Беззубом». «Ничего не говорит, но да я и не спец. Важно другое. Есть у Свартхёвди такая тема — родичей в хирт пропихивать. А их потом грохнут в первом же бою из-за отсутствия спецподготовки. И кого прикажете на румы сажать?» «Куда ходили?» «Кругом», — сказал Красный. «И к вендам», — добавил Желтый. «У вендов нас побили», — уточнил Красный. «Полгода назад выкупились». «Да, послужной список не блестящий, но люди мне нужны, не говоря уже о том, что у меня самого репутация не ахти. Был свой хирт, да весь вышел». «К бою», — рявкнул я. Переглянулись, стоят. «Медвежонок, у них как со слухом?» — поинтересовался я. «Хёвдинг хочет проверить, что вы можете», — донес до братьев мысль Свартхёвди. «Покажите ему». «Чего?» «Ладно, интеллект рядового бойца в деле не главное». «Достали свое железо и начали меня убивать», — велел я. «А зачем?» «Виги!» — рявкнул я. «Тоби, сюда!» Оба названных охотно прекратили таскать груз для похода и кинулись ко мне. Тови тюлень из новобранцев. Молодой, но шустрый. И тоже наш блин-родич. Но этого хоть догнать удалось до приличного уровня. «Убейте меня!» Этим повторять не пришлось. Клинки наголо, грамотный заход с двух сторон, и понеслась. Я дал им порезвиться с полминуты, потом захватил клинок Тови и лишил его оружия. С вихарьком пришлось повозиться. Ловкий, легкий, умница. Не без труда поймал его на атаке и обозначил в грудь. Аккуратно, потому что парень без доспехов. Братья наблюдали с интересом. И еще зрители собрались, в том числе жена моя любимая Гудрун с уже намечающимся животиком и наложница Бетти, тоже с животиком, но побольше. Бетти я взял в наложницы по настоянию Гудрун, когда моя любимая решила, что у нее больше не будет детей. Ошиблась, к счастью. Ну, не выгонять же теперь Бетти. Тем более, что англичанка хорошая девочка. Храбрость проявила. Целого викинга зарубила топором. И жену мою спасла. Вообще, у Гудрун с ней какие-то особые отношения. Примерно как у старшей сестры с младшей. Хотя англичанка еще недавно была рабыней, а Гудрун — благородная датчанка. «Поняли?» — спросил я братьев. «Ага». «Так что вы стоите?» Заухмылялись. Дошло. Скинули со спин щиты, тоже разошлись, но недалеко. Явно приучены друг друга прикрывать. «Зацепите меня! Плавленый эйрер каждому!» — внес я в процесс серьезную материальную заинтересованность. Эйрер — 1/8 часть марки, которая в описываемое время составляла где-то 220-230 граммов. То есть эйрер — это около 30 граммов. Плавленый отличался от бледного качеством серебра и стоил раза в 2 больше. Оживились, напали. Техника боя, силы есть, ума не надо. Что мне понравилось, друг друга действительно прикрывали. А так, конечно, подготовка слабенькая. Я шлепнул одного плашмя по ляжке, а второму тоже плашмя по подбородку. Чувствительно. Даже кровь пошла, но я был ни при чем. Боец губу прикусил. Остановились. Желтый потрогал бороду, посмотрел на красное на пальцах, потом на меня. Но возмущаться не стал. «Медвежонок», — ласково поинтересовался я, — «ты для чего мне их привел? Землю пахать? Так у меня теперь есть кому». «Ты возьми их, брат», — почти жалобно попросил Свартхёвди. «Я их подучу. Они не такие дурни, как кажутся, увидишь». «Ладно», — согласился я, — «ты отвечаешь». И сделал паузу, глянул сурово на цветных братьев. «Без доли. Докажете в бою, что достойны, тогда поглядим». «Как это без доли?» — возмутился был желтый. «Мы ж хирдманами были». «Тот, у кого вы были хирдманами, больше хирды не водит», — отрезал я. «Не нравится — не держу». Братья поглядели на Свартхёвди. Медвежонок пожал плечами. «Я и так сделал все, что мог», — говорило его лицо. «Кто же виноват, что вы такие олухи?» «Да или нет?» «Мы согласны», — синхронно пробормотали цветные скегги. «Тогда оружие вон туда, а сами в распоряжение вот того треля». Я кивнул на деловитого хавчика. «Как это треля?» — возмутился желтый, но красный, прочитав по моему лицу, что еще слово и вышибут, дернул брата за рукав, и тот заткнулся. К вечеру мы загрузили дракар. Да, засиделись мы на Селунде. Все прошлое лето, считай, никуда не ходили. Разве что пару раз на континент, с германцами поторговать, но это близко. Зато ходили семейно. Я с Гудрун, Свартхёвди с молодой женой, с Кидди аналогично. В общем, буржуйствовали. Осенью прикупили еще селунской землицы. И мы, и хирдманы мои, Гуннар со Стюрмиром. Парни и наложницами обзавелись. Я был только рад. Они нам с медвежонком хоть и не родичи, но, считай, братья по палубе. Вообще нам нужен был этот год. И раны подлечить, и вообще отдохнуть. А то, что не лето, то поход, из которого сам не знаешь, вернешься или нет. Я бы считал себя полностью счастливым, если бы не грызла мысль о Хрёрике. Благодаря Хрёрику-соколу я стал тем, кем стал. Это долг, который невозможно возвратить полностью, но хотя бы отчасти. Вдруг он жив, и ему нужна моя помощь. Год прошел неплохо, но мы соскучились по лебединой дороге. Настроение было предвкушающее, такое, что все равно куда идти. Груза на продажу взяли без фанатизма. Немного тканей, немного трофейной посуды, еще кое-что по мелочи. Часть Свартхёвди рассчитывал продать по дороге, в той же Упсале хотя бы. Да и дракар не кнор, много не возьмешь. Обратно братец планировал привезти меха и воск, и то, и другое можно было неплохо продать германцам. Я ничего не планировал. Все зависело от того, чем встретит меня Альдейгия, она же Старая Ладога. В поход нас отправлялась чертова дюжина. Мы с медвежонком, Стюрмир, мой старый друг еще с тех времен, когда мы ходили на красном соколе Хрёрика. Мой бывший ученик, а ныне сосед и опытный хускарл Скит. Теодор певец, скальд и боец, которого мы нашли в Норвегии. Ну, как нашли? Он едва не прирезал моего братца. Однако медвежонок оказался круче. Взял Теодора в плен, и тот откупился знаменитой в узких кругах сагой о волке и медведе, которую я возненавидел уже после 20-го повторения. Еще Хавгрим Палица, тоже обученный берсерк, как и медвежонок, и так же, как и он, в состоянии боевого безумия, стоивший 10-х. Гуннар Гагара, последний из моих норегов, надежный и опасный, как франкский меч. Из младших — Вихарек, Хавур-младший, сын Хаки и Тови-тюлень. Два цветных братца. Еще я взял с собой и отца Бернара. Драться он не будет, но грести может не хуже любого из нас. И куда важнее, что он лекарь. 13 человек. Этой команды не хватало даже на то, чтобы заполнить все румы нашего северного змея. Но набирать слишком много новых бойцов я не стал. Учитывая наличие двух берсерков, да и меня в придачу, мы из такой команды представляли грозную силу. Да и найти хороших и свободных воинов на Оселунде — еще та задача. Здесь они на расхват, и любой мастер меча и щита, безусловно, предпочтет пойти в дружину конунга или кого-нибудь из его сыновей, а не под команду такого сомнительного хёвдинга, как я. Беспокоило отсутствие кормчего. Правда, Свартхёвди утверждал, что сам справится. Мол, в Альдейгию он ходил 10 раз, да и выше по Мутной поднимался. Мутная — это река волхов. И солнечный камень у него есть. Солнечный камень — кристалл исландского шпата. За счет особой оптической структуры позволяет определить местонахождение солнца даже в пасмурном небе. Достался в наследство от нашего прежнего кормчего Уве Толстого, убитого сконцами. Мол, не парься, братик, доставлю в лучшем виде. Опять-таки, положенные постороннему кормчему 3 доли уделять не надо. Экономия. Проводы устроили в доме медвежонка. То есть, фактически, это был дом моей тещи и матери моего сына Хельги, только Рунгерт, но формально владел им Свартхёвди. Рунгерт была прекрасна. Красивее только моя Гудрун. Впрочем, и жена медвежонка Фрейдис тоже не подкачала. Особенно по скандинавским меркам. Папа у Фрейдис — главный норвежский конунг Хальфден Черный. Медвежонку пришлось здорово упереться, чтобы получить ее в жены. Но любовь не знает преград. Особенно любовь берсерка. Так что теперь на руках Фрейдис здоровенький лысенький сынишка, а на губах самодовольная улыбка. Плодится и размножается наша селундская семейка. Просторный дом Рунгерт еле вместил всех чад и домочадцев вместе с их ближайшими родственниками, которых перечислять горло пересохнет. Многих из них, например, Гримара Короткую Шею или Свана Черного, я охотно взял бы с собой, да только им это неинтересно. Первый — Хёвдин Ивара, второй — Хольт еще одного Рагнарсона, Бьорна Железнобокова. Я особо не напивался, чтобы прощальная ночь с моей любимой девочкой запомнилась нам обоим. И она запомнилась, несмотря на то, что приходилось быть очень аккуратными. «Твой сын растет», — сообщила Гудрун, погладив себя по выпуклому животику. «Возвращайся скорее». Она не говорила мне «береги себя», не сомневалась в моей удаче. Я, пожалуй, тоже. И плыл я не воевать. У меня более обширные цели.